А сейчас я обращаюсь к вам. К вам, предатели. Предатели Родины. Скажите мне, пожалуйста, когда все закончится, и Россия выйдет победителем, и весь мир будет говорить о том, какая мы великая держава и какая мы великая страна. У кого вы будете потом просить прощения? Может, у солдат, которые сейчас погибают, защищая наши жопы, защищая ваши жопы, защищая детей Донбасса? А? Скажите мне, пожалуйста, как вы собираетесь дальше жить в нашей стране? Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно. Мне очень интересно.